много на себя берешь, Снейп». Моуди явно было трудно признать свою некомпетентность. Люпин смущенно улыбнулся. «Может быть, Северус, ты скажешь мисс Ньюбери, что я не хочу никому причинять вреда. Я бы хотел пообщаться с Гарри. Ты переоцениваешь мое влияние на мисс Ньюбери, Люпин. Тем не менее, ты общаешься с ней», — сказал Дамблдор. Снейп не ответил. Честно говоря, ему все это не нравилось. Он прекрасно понимал, что от Аделин не отстанут, но такого напора он не ожидал. Все-таки это было странно. Ну что такого в этом Поттере? Обычный мальчишка, любознательный, стеснительный, очень старательный. Зачем Дамблдору полный контроль над ребенком? Пусть себе покатается на волнах. Мастеру зелий было стыдно перед мальчишкой за то, что он ни разу не поинтересовался его житьем-бытием у опекунов. Да, троллы подери, этот ребенок был символом его поражения и причиной смерти Лили. Но тем не менее, Северус, продолжил Дамблдор, ты должен понимать, что главное сейчас, это безопасность Гарри. Мисс Ньюбери вряд ли в состоянии ее обеспечить. Разве Макглы по фамилии Дурсы понимали в безопасности больше? Поинтересовался Снейп. Видишь ли, мальчик мой, на том доме стоит защита крови Лили. Снейп удивленно взглянул на бывшего директора. Лили провела сложный ритуал родовой магии на доме своей макгловской родни, макглорожденная волшебница, как интересно. Странно, что она в таком случае не приняла никаких мер к тому, чтобы к ее сыну хорошо относились. Дамблдор тяжело вздохнул. Именно жертва Лили защитила Гарри в ту страшную ночь, Северус. Альбус – это очень темная магия, и лорд прекрасно в ней разбирался. Вы действительно думаете, что он не заметил всех приготовлений и добровольно поучаствовал в ритуале? Или что Лили могла провести такой ритуал? Кстати, никаких следов подобной магии в доме обнаружено не было. «Что ты хочешь этим сказать?» – вскинулся Блэк. «Ты решил испачкать чистое имя Лили своим поганым языком? Я не с тобой разговариваю, Блэк, это во-первых. А во-вторых, именно Дамблдор только что во всеуслышание заявил, что спасение Поттера и исчезновение лорда – это результат жертвы Лили. А я объясняю, что действительно существует ритуал, способный многократно усилить мага и дать ему защиту. Но это очень темная магия, и я очень сомневаюсь, что Лили ее практиковала. Еще вопросы, Северус, возмутился Дамблдор, зачем ты извращаешь мои слова? Я ничего не извращаю, Альбус. Я просто напоминаю, что свидетелей тому, что случилось в ту ночь, нет. Если вы или кто-то другой начнете рассказывать подробности, то кто-нибудь может и заинтересоваться, откуда вы это знаете. У вас есть ответ на этот вопрос? Вы сидели под кроватью и не помогли несчастной женщине? Легилименцию к годовалым детям не применяют. Никаких портретов в комнате не было. Так откуда вы знаете? А то, что Лили пошла на ритуальное самоубийство, опять-таки, с ваших слов, выставляет ее темной волшебницей. Так что советую придумать что-нибудь более правдоподобное. Всегда говорил, что это дурацкая идея, проворчал Моуди. Блэк молча сверлил с ней по свирепым взглядам. Люпин тяжело вздохнул. Молли снова наполнила опустевшие чашки. «Мы думали, что Гарри отдадут нам», — пробормотала она. Снейп пожал плечами. «Отдадут, скажет тоже. Мальчишка не чемодан, в самом деле. И кто отдаст нищим опеку над наследником старинного рода? Это у Аделин с тетей уютный дом в прекрасном курортном городке и вполне приличный доход. У Уизли ни денег, ни места в их развалюхе. Если кого и можно заподозрить в корысти, то именно их. Северус, снова начал Дамблдор, как бы там ни было, Сириус, крестный Гарри. Он потерял много лет и хочет наверстать упущенное. И он хотел бы наладить контакт с мисс Ньюбери, если опекунство отдадут ей. Надеюсь, что ты все понимаешь и не будешь мешать, дерьмо. Впрочем, чего-то похожего можно было и ожидать. Аделин предложит кучу денег и положение в магическом обществе. Устоит ли она? Лили не устояла. Хотя у Лили были еще и идеалы. Она верила, что вместе с Поттером будет бороться со злом. У Аделин иллюзий нет. Тем не менее, надо будет ее предупредить. Нет, он не собирается давить на нее, он просто хочет помочь. Тем более, что речь идет о благополучии двух учеников. Его учеников. Я чему-то мешаю? Поинтересовался Снейп. Я просто прошу тебя прекратить все неофициальные контакты с мисс Ньюбери, Северус. Ты должен мне пообещать. А вот это уже перебор. Мисс Гринджер и мистер Поттер тесно общаются с Драко Малфоем. А если Люциус не может сопровождать сына на совместных мероприятиях, то он просит меня заменить его. И мисс Ньюбери об этом отлично знает. Будет очень странно, Если я вдруг откажу в небольшой услуге старому другу и начну избегать опекуншу своих учеников. Ничего, снисходительно бросил Блэк, я вполне могу тебя заменить. В самом деле, насмешливо приподнял бровь Снейп, кто-то доверит детей бывшему заключенному с нестабильной психикой. Заткнись, Снейп. Да, Блэк, таким образом ты отпугнешь любую женщину. Чтобы ты понимал в женщинах, Нюниус. Мальчики, прекратите. Предостерегающе поднял руки Дамблдор. «Я могу идти?» – спросил Снейп. «Или мне надо дать торжественную клятву не соблазнять мисс Ньюбери?» «Северус, ты ведешь себя как ребенок. Так, может быть, мне наконец объяснят простым и доступным английским языком, что именно от меня требуется. Присматривать за юными дарованиями, чтобы они не разнесли Хогвартс по камешку, так я только этим и занимаюсь». «Обеспечивать безопасность Поттера, могу предложить мисс Ньюбери и ее тете поставить надежную защиту на дом. Что еще? Дополнительные занятия по зельям и зати, консультации?» Дамблдор помешал ложечкой в чашке и снова отпил глоток. «Я бы предпочел, Северус, чтобы ты как можно меньше контактировал с мисс Ньюбери и ее подопечными», — прямо сказал он. «Необходимую помощь она получит от ордена. Означает ли это, что я отныне не являюсь членом Ордена Феникса?» Нарочито спокойно спросил Снейп. «Хочешь свалить, приятель?» презрительно спросил Моуди. «Да пусть проваливает», ухмыльнулся Блэк, «без него обойдемся». «Северус, мальчик мой», покачал головой Дамблдор, «ты принимаешь все это слишком близко к сердцу. Уверен, что подумав хорошенько, ты поймешь, что не прав». Снейп тяжело вздохнул. «Спорить и что-то доказывать было бесполезно». «Хорошо», — сказал он, — «насколько я вас всех понимаю, речь идет о безопасности Поттера. Как профессор Хогвартса я и так отвечаю за безопасность студентов. И не понимаю, как, держась подальше от мисс Ньюбери, я смогу помочь с обеспечением безопасности Поттера». «Да ты просто держись от нее подальше и все», — издевательски выдал Блэк, — «а все, что надо, я сделаю». С ней решительно встал. «Я понял», — жестко выговорил он, — «повторяется история десятилетней давности. Дурацкие игры мародеров и невнятные обещания. В прошлый раз погибли Поттеры, чья очередь теперь?» И выпустив эту парфянскую стрелу в присутствующих, Снейп вышел из помещения. Он отпарировал к себе домой. Хотелось что-нибудь сломать и напиться. Давненько его не доводили до такого состояния. Да что же это такое? Почему он опять чувствует себя использованным и брошенным? Мерлин, как противно. И опять это связано с Поттером. Стрелливым Поттером. Перед глазами встал как живой лохматый мальчишка с яркими зелеными глазами, с восторгом разглядывающий ярких рыбок в аквариуме. И девочка с карими глазами, рассказывающая друзьям что-то интересное. И красивая молодая женщина с мягкой улыбкой. И добродушная пожилая леди. «Нет уж, господин бывший директор, вы их не получите. Один раз поверил вам, доверил самое дорогое, и чем все кончилось? Второй раз он на это не поведется. Знаем, чего стоят обещания доброго старичка. Дом по Трелани Роуд скорее всего находится под пристальным наблюдением членов ордена, но абсолютно все они контролировать не могут. Можно переместиться через камин, а можно послать письмо с домовиком и попросить Аделина о встрече, чтобы предупредить. Только чтобы предупредить. Ничего личного». Забавный ушастик в полотенце с гербом Малфоев почтительно склонился перед Аделин и протянул ей свиток. «Мисс Ньюбери, вскрылись новые обстоятельства, которые могут заинтересовать вас. По ряду причин я не хотел бы, чтобы о нашей встрече кто-нибудь знал. Эльф перенесет вас в мой дом. Прошу прощения за это приглашение, но там мы сможем поговорить, не привлекая ненужного внимания. Искренне ваш, Люциус Малфой». Это было интересно. Отказываться было глупо, и Аделин протянула руку домовику. Тот еще раз поклонился, бережно прикоснулся к ее пальцам, и через мгновение они уже стояли в кабинете Люциуса Малфоя, где помимо хозяина присутствовал и Северус Снейп. Они оба встали, приветствуя гостью. «Добро пожаловать в Малфой Мэннер», — проговорил Люциус, склоняясь над рукой Аделин. «Благодарю вас», — ответила Аделин. «Выпейте что-нибудь, не откажусь». Люциус разлил по бокалам вино. «Прошу». Аделин отпила глоток и благодарно кивнула. Вино было великолепным. «Появились кое-какие новые обстоятельства», — сказал Люциус, «и мы с Северусом решили, что вам необходимо быть в курсе». Аделин кивнула. «Надеюсь, ничего плохого?» — спросила она. «Как сказать? Начнем с того, что вы теперь официальный опекун Гарри Поттера. Документы из министерства прибудут на днях, но решение уже принято. Хорошая новость, мальчик все еще боится, что его могут вернуть к маглам. А у вас он вполне прижился? Да, мы с тетей прекрасно понимаем, что Гарри большую часть своей жизни провел в одиночестве. Гермиона девочка общительная, но знает, что людям иногда необходимо побыть одним. У нас у всех своя территория, свои обязанности. Никто ни на кого не давит. В то же время дети получают необходимую поддержку и внимание. Снейп вспомнил Молли Уизли, желающую, чтобы Гарри отдали ей. Да уж, чего, а уединения и понимания в доме рыжего семейства мальчик бы не нашел. Северусу несколько раз довелось побывать в норе, и это были не самые приятные воспоминания. Все было слишком неряшливо, слеплено и починено на скорую руку. Это походило на какую-то временную стоянку неведомого племени. Словно Уизли были кочевниками, вдруг застрявшими на месте, которое, тем не менее, не стало для них родным. Просто потому, что хозяева дома привыкли жить в пути и не умели прочно и основательно обживаться на одном месте. Чего только стоил жуткий заброшенный сад, изрытый гномами. А ведь для бедняков выращенные своим руками овощи и фрукты были бы большим подспорьем. «Поттер богат», — сказал Северус, — «вам надо быть готовой к тому, что вам припишут корыстные мотивы». «Я понимаю», — кивнула Аделин, — «но с этим ничего не поделаешь. Кроме того, мисс Ньюбери, есть еще Сириус Блэк, который не собирается сдавать своих позиций. И раз ему не удалось стать опекуном, то он попытается заполучить Поттера через вас». Глаза Аделин широко распахнулись. «Вот это да», — весело сказала она. «Грязнокровка стала завидной невестой. Куда катится этот мир?» Люциус Малфой хмыкнул. Мисс Ньюбери и ее воспитанница ничего не имели против уничижительной клички. Они открыто бравировали своей инакостью, хвастались тем, что в отличие от чистокровных комфортно чувствовали себя в обоих мирах. Это невольно вызывало уважение. А Снейп вспомнил один из своих кошмаров, лицо Лили после того, как он назвал грязнокровкой ее. «Дело еще и в том», — продолжил Малфой, — «что Дамблдор почти приказал Северусу держаться от вас подальше и не мешать Блэку». Аделин насмешливо улыбнулась. «Он считает, что я могу предпочесть профессора Хогвартса бывшему заключенному. Как интересно, и почему это господин бывший директор так уверен, что я кидаюсь на мужчин?» Щеки с ней почуть порозовели. Все-таки он не привык называть вещи своими именами, особенно некоторые вещи. Малфой рассмеялся. Похоже, что ему импонировала искренность собеседницы. «Вы не замужем, мисс Ньюбери», — сказал он, — «для магического мира это несколько непривычно. Но я знаю несколько незамужних женщин, которые сами ведут свое дело или занимают не последние должности», — удивилась Аделин. «Разве это так необычно? И кто из них маглорожденная?» — спросил Малфой. «Да, действительно», — согласилась Аделин. «Об этом я не подумала. Маглорожденная ведьма может устроиться в магическом мире только через замужество, а о магловском мире маги знают мало. Так что собираетесь делать?» Не дал отвлечься от темы Малфой. Аделин усмехнулась. «Я не мужененавистница, мистер Малфой, и не питаю отвращения к замужеству, но как и любая женщина предпочла бы, чтобы интересовались мной лично, а не моим приданным в виде подопечного. Блэк будет весьма настойчив», — заметил Снейп. «Он упрям как целое стадо ослов и не в состоянии не то, что прислушаться к чужому мнению, а даже просто услышать его. Даже Поттер-старший не всегда мог с ним справиться». «Вот как?» – переспросила Аделин. «Спасибо, что предупредили. Собственно, у меня возникло несколько вопросов». Снейп и Малфой синхронно склонили головы, признавая ее право спрашивать. «Я почти не контактировала с волшебным миром, когда исчез тот, кого нельзя называть», – медленно начала Аделин. «Но потом, когда у меня на руках оказалась Гермиона, я искала всю возможную информацию. Теперь же, когда я познакомилась с Гарри, я не понимаю, почему лорд пришел именно к Поттерам. То, что их дом был скрыт, вполне понятно, ведь миссис Поттер ждала ребенка. Но почему мальчика отправили к маглам? Почему сейчас прилагается столько сил, чтобы ребенок был под постоянным контролем? Вряд ли все дело только в деньгах и славе мальчика, который выжил». Снейп тяжело вздохнул, но деваться было некуда, она имела право знать. «Дело в том», — сказал он, — «что еще до рождения Поттера было сделано пророчество о том, кто сможет победить темного лорда. Все, что было известно, ребенок должен родиться на исходе седьмого месяца у тех, кто трижды бросал вызов лорду. Вторую часть пророчества лорд не сумел узнать. Он решил уничтожить ребенка и отправился к Поттерам. Что там случилось, не знает никто, но Поттеры были убиты, мальчик остался в живых, а лорд исчез. Дамблдор уверен, что лорд рано или поздно вернется, и что именно Поттеру придется сражаться с ним. Аделин задумчиво почесала кончик носа. «Странная история», — сказала она после продолжительного раздумья. Луциус снова разлил вино по бокалам. «Вы правы», — заметил он. Снейп мрачно разглядывал собственные руки. «Совершенно ясно, что в ближайшем будущем ему придется рассказать и о своей роли во всей этой истории». «Ничего, если я буду рассуждать вслух», — спросила Аделин. «Итак, имеется кусок некоего пророчества. Кусок крайне расплывчатый и непонятный. Не указан год, не указан пол ребенка. Единственное указание — его родители трижды бросали вызов лорду. Что считать вызовом, непонятно. Может, они ночью выходили на перекресток и громко пели, что не боятся темного лорда. И почему именно три раза? Четыре уже не годится. Единственно, это означает, что родители ребенка, маги, маглы про лорда ничего не знали и вызов ему бросить не могли. Логично предположить, что лорд в профилактических целях будет убивать всех детей, родившихся на исходе седьмого месяца. Кстати, ребенок мог родиться и не в Англии. Люциус кивнул. Снейп напряженно смотрел на собеседницу. Далее, продолжала Аделин, семью Поттеров прячут и оберегают. Лорд делает вывод, что в неизвестной ему части пророчества есть более четкие указания на ребенка, и отправляется на дело. Классическая подстава. Интересно, Поттеры были в курсе операции, им было известно о пророчестве? Да, ответил Снейп, знали оба. Аделин хмыкнула. Не понимаю я эту Эванс, сказала она, какое значение имеют все эти игры, если речь идет о твоем ребенке. Все, что требовалось, это вывести малыша из-под условий пророчества и все. Как? Побелевшими губами спросил Снейп. Если она уже была беременна, когда узнала, что ее будущий ребенок подходит под эту гадость, то можно было, например, сделать так, чтобы он родился не на исходе седьмого месяца. Маглы совершенно спокойно стимулируют роды. Уверена, что у магов тоже есть что-то подобное. Родился бы недоношенным, ничего страшного. Семимесячные дети адаптируются даже лучше восьмимесячных. Люциус покивал. «Моя жена рассуждала так же. Мы не были противниками лорда, но он мог и перестраховаться. Поэтому, когда стало ясно, что Драко может родиться и в последних числах июля, то я достал для нарциссы соответствующее зелье. Никто ничего не заподозрил». Снейп схватился за голову. «Ужасно. Но если нарцисса сделала это, то почему тогда Лили? Почему? Неужели Поттер не захотел бы спасти свою семью? Или они слишком верили в свое предназначение? Какая ерунда, какая вселенская глупость, проклятый гриффиндорский идеализм, рожать мифического спасителя, подставляя себя и младенца под оваду, кретины. Люциус наполнил стакан огневиски и подал его Снейпу. Тот жадно выпил, не чувствуя вкуса. Аделин сочувственно смотрела на него. Неужели она что-то знала, или догадалась сейчас? Женщины весьма проницательны, когда речь идет о чувствах, как говорил Люциус. Может, им что-то пообещали, задумчиво проговорил Люциус. Я никогда не смогу поверить, что кто-то мог так рискнуть жизнями своих близких. Хотя это же Гриффиндор. Снейп покачал головой. Если бы он знал все это раньше. Это я сообщил лорду часть пророчества, сказал он. Аделин закусила губу. А как вы узнали? Давай, Северус, рассказывай, подбодрил Люциус. Мы должны предоставить мисс Ньюберри всю информацию. Снейп протянул ему стакан, сделал большой глоток и повернулся к собеседнице. «Мне назначили собеседование. Почему-то надо было прийти не в Хогвартс, а в Кабанью голову. Когда я пришел, Дамблдор разговаривал с Трелани. Я стоял за дверью и слушал. Сибилла впала в транс и начала вещать. Меня застукал Аберфорд, брат Дамблдора и владелец Кабаньей головы, и выгнал». Люциус тяжело вздохнул. Аделин пожала плечами. «Значит, в доме Поттеров была какая-то ловушка на лорда», задумчиво проговорила она. «Возможно, что-то пошло не так, у меня есть кое-какие выходы на отдел тайн», сказал Люциус. «Можно будет попытаться узнать, до чего они докопались. Ведь Кверелла увезли они. По крайней мере, они профессионалы», заметила Аделин. «Теперь ясно, что пророчество – просто постановка, чтобы завлечь лорда в дом Поттеров. Узнать бы еще, что там произошло. Похоже, что лорд как-то выскочил из ловушки», заметил Малфой, «по крайней мере, частично. Возможно, с ребенком тоже что-то случилось. Этот шрам, неспроста. Или мальчик каким-то образом получил от лорда некие способности. Или что-то еще. Лорд был очень сильным волшебником», сказала Аделин, «чтобы Гарри не получил от него это может оказаться далеко не безобидным. Может, поэтому Дамблдор так рвется получить контроль над мальчиком? Вряд ли мы узнаем, что именно произошло в ночь на Хэллоуин, задумчиво проговорил Люциус, но в любом случае стоит держать руку на пульсе. Гарри Поттер может пригодиться. Пусть у мальчика будет нормальное детство, а мы проследим, чтобы ему не мешали. Аделин хитро улыбнулась и отсалютовала бокалом. Северус вздохнул. Похоже, что ему снова придется отдавать долги, но ему не привыкать. Хрустящий пергамент, щедро украшенный виньетками и министерскими печатями, свидетельствующий о том, что отныне Гарри Поттер может официально проживать в доме своей опекунши мисс Ньюберри, принесла важная сова. По этому поводу был устроен праздничный ужин. Только сейчас Гарри почувствовал, какой огромный камень свалился с его души. Несмотря на все уверения друзей, он все еще боялся, что в один далеко не прекрасный день его отправят обратно к Дурслям, которые не замедлят отыграться на нем за все время, когда не могли унижать его и заставлять работать. Теперь эта опасность миновала окончательно и бесповоротно. И это было замечательно. Можно было спокойно жить, строить планы на будущее. «Это просто здорово», — сказала Гермиона. «Теперь, наверное, мы с тобой что-то вроде брата и сестры. Не настоящие, конечно, возможно, названные». Аделин весело улыбнулась. «А что, неплохая идея». Миссис Мьюзи добродушно посмеивалась, раскладывая по тарелкам сладкий пирог. На следующий день надо было возвращаться в Хогвартс. Каникулы кончились. В Хогвартсе Экспресс Секрет раздал ребятам новенькие альбомы с колдографиями из океанариума. «Классно вышли», — оценил Гарри. «Да», — согласился Невилл, забредший в Слизеринско-Ривенкловское купе. «Моей бабушке тоже понравилось. Я показал ей воспоминания. Как думаешь, получится с аквариумом?» — спросил Гойл, любуясь своим портретом на фоне акул. «Отец сказал, что если мне хочется, то я должен сам найти необходимые чары и все устроить. Он сам палец о палец не ударит. Можно будет спросить у нашего декана», — предложила Гермиона. «Такие аквариумы можно будет и в гостиных факультетов поставить. Я читала, что наблюдение за рыбками очень способствует релаксации. Профессор Флитвик вполне может посоветовать литературу», — согласился Драко. «Дома можно устроить большой аквариум. Ты про пираний прочитал?» — поинтересовался Гарри. «Их разводить не хочешь, разве что запустить в хогвартскую канализацию», — фыркнул Малфой-младший. «Фу», — скривилась Гермиона, — «неаппетитно. К тому же, Драко, ты и сам можешь пострадать. Рыбки, знаешь ли, разбираться не будут. И это единственное, что меня останавливает», — ответил Малфой под общий хохот. «Спасибо тебе за книгу. Очень познавательное чтение. Обращайся», — улыбнулась Гермиона. В коридоре появилась тележка со сладостями. Ребята достали мешочки с галлеонами и корзиночки с ланчем. Пора было подкрепиться. До Хогвартса было еще далеко. Альбомы с колдографиями произвели фурор. Многие загорелись идеей устроить у себя дома аквариумы. Флитвик согласился, что созерцание плавающих разноцветных рыбок может помочь студентам расслабиться после утомительных занятий. Директор МакГонагалл дала разрешение. Новым преподавателем трансфигурации и деканом Гриффиндора назначили некую Эсмеральду Сейерс. На очень нехорошую должность профессора Зати согласился отставной Аврор Джонс. Заместителем директора теперь был Флитвик. Северус Снейп тоже получил в подарок красочный альбом. Крэп несколько раз щелкнул и собственного декана. На одной из колдографий тот выглядел вполне довольным жизнью, стоя рядом с улыбающейся Аделин на фоне морских коньков. «Какая прелесть», — заметила на ближайшем педсовете профессор Спраут, который альбом одолжил Невиллу Лонгботтом. «В каком смысле?» — тут же ощетинился Снейп. «Прекрасная была идея сводить детей в такое интересное место на каникулах», — ответила преподавательница гербологии. «Я спросила своих маглорожденных студентов. Оказывается, у маглов распространены школьные экскурсии по интересным местам». «Да», — кивнул Снейп, — «это довольно интересно. Единственная сложность — это сделать так, чтобы маглы ничего не заметили. На группу детей они не обратят никакого внимания. Подумают, что это обычная школьная экскурсия. Так что достаточно одеть студентов в магловскую одежду и проинструктировать, как себя вести. Только это должна быть именно магловская одежда, а не тот ужас, который каждый год можно видеть 1 сентября на Кинг-Кросс. Малфоя инструктировали мисс Грейнджер и Поттер, а тот уже занялся образованием Крэбба и Гейла. Лонгботтому инструкции выслала мисс Ньюберри. «А вас?» — не успокаивалась Спраут. «Кто вас инструктировал?» «Никто», — ответил Снейп. «Я неплохо знаком с магловским миром. МакГонагалл попросила альбом у декана Хаффлпаффа. «Действительно интересно», — заметила она, — «и Северус отлично вышел. Я поэкспериментировал с чарами», — сказал Флитвик, — «и заказал пару книг по аквариумам. Думаю попросить Аделин помощь с покупкой рыбок. Может, нам в учительскую тоже такой аквариум поставить», — предложила Спраут, — «если это способствует умиротворению и релаксации. Только тогда Минерва и Северус должны перестать ругаться», — заметил Флитвик, — «а то в такой атмосфере все рыбки передохнут». Присутствующие захихикали. «Я бы попросила», — совсем по-кошачьи прошипела МакГонагалл. Снейп демонстративно закатил глаза. Впрочем, сердиться на Флитвика было просто невозможно. «Я, пожалуй, договорюсь с мисс Ньюбери, чтобы она помогла с экскурсией в это место в Сент-Остилле», — продолжала Спраут. «Своих я точно туда отведу. И этот, как его, океанариум, тоже очень интересно и познавательно. Родители могут быть против», — заметила профессор Синистра. «Честно говоря, я даже удивлена тем, что Люциус Малфой так спокойно отпускает сына к Макглам». Все обернулись к Снейпу. «Малфой умный человек», — ответил он. «Понятно, что с Макглами и их техникой нам так или иначе придется сталкиваться. Их достижения впечатляют. Ясно, что уже следующему поколению придется более тесно контактировать с ними. И будет намного лучше, если, сохранив все уважение к традициям волшебников, наследник рода будет комфортно чувствовать себя и среди Макглов». «В самом деле», — переспросила МакГонагалл, — «я не думала об этом с этой точки зрения. Честно говоря, я была уверена, что Малфоев больше интересует Гарри». «Естественно», — пожал плечами Снейп, — «всех интересует Поттер. Было бы странно, если бы не интересовал. Герой магического мира, как-никак. К счастью, он оказался вполне подходящей компанией для Драка, как и мисс Гринджер. Воспитанные и любознательные дети без дурных наклонностей. Мисс Ньюбери, насколько я в курсе, тоже одобряет дружбу своих подопечных с наследником древнего магического рода». «Значит, одобряет», — пробормотала МакГонагалл. «А что тут такого?» — спросил Флитвик. «Малфой-младший далеко не глуп, у него тоже нет никаких порочных наклонностей, вполне подходящая компания. Тем более, что хотя сами дети об этом и не думают, эта дружба может им помочь в дальнейшем. Гарри нужно будет вливаться в магический мир, он наследник старинного рода, да и для Гермионы поддержка Малфоев лишней не будет». МакГонагалл задумалась. Похоже, что она действительно не рассматривала ситуацию с этой точки зрения. Снейп хмыкнул. «А все-таки это очень и очень странно. Поттеру действительно предстояло стать главой рода, управлять большим состоянием, доставшимся в наследство. Слишком резкое перемещение в магический мир могло бы травмировать мальчика. А так он жил в полумагдловском полумагическом доме Аделин и тесно общался с чистокровными волшебниками. Оптимальное сочетание. Но Дамблдор, похоже, так не считал. Учитывая это и 10 лет жизни у Дурслей, напрашивался вывод, что великого светлого волшебника благополучие сироты не интересовало совсем. Это не считая мутной истории с пророчеством и не менее мутной, со смертью родителей мальчика. Да уж, что скрывать, и Малфой, и Аделин, да и он сам были готовы использовать славу Гарри для собственной пользы. Но в их интересах было, чтобы мальчик достиг высокого положения и устроился в жизни наилучшим образом. А вот что было нужно Дамблдору, вопрос, на который не было ответа. По крайней мере, пока. Скоро были готовы зачарованные аквариумы, и в гостиных факультетов поселились разноцветные рыбки. Посоветовавшись с Аделин, Флитвик выбрал недорогих и неприхотливых рыбок. Скалярии, неоны и прочие величественно скользили среди водорослей. Сами студенты щедро украсили свои аквариумы ракушками и искусственными развалинами. Даже в этом проявилось соперничество факультетов. В учительской установили большой круглый аквариум с золотыми рыбками. Похоже, что рыбки действительно обладали способностью успокаивать наблюдателей. По крайней мере, педсоветы происходили теперь гораздо спокойнее, хотя скорее всего дело было в том, что профессор Сейерс гораздо спокойнее относилась к межфакультетской войне и не получала никакого удовольствия от пикировок со Снейпом. Ученики заводили любимцев среди рыбок и давали им красочные прозвища. У гриффиндорцев самого крупного вуали хвоста звали Годриком, в гостиных других факультетов прижились Гуппи Салазар и две скалярии, Хельга и Равина. А Драко уже носился со следующей идеей. Раз уж дрессировать гигантского кальмара ему запретили, то он хотел учиться серфингу на летних каникулах. Гермиона сообщила ему, что можно нанять индивидуального тренера, но можно и создать группу, а еще раздобыла для него прейскурант на услуги и экипировку. Это решило дело. В группу будущих серфингистов завербовали Крэбба и Гейла. Нотты Забби не раздумывали, но были готовы сдаться под напором увлеченного Драка. Гермиона и Гарри тоже собирались заниматься, и их записали в команду. Опыт Гермионы не учитывался, а учебный год приближался к концу. Не происходило ничего страшного или непонятного. Студенты учились, получая и теряя баллы, болея за свои квиддичные команды. Профессор Сейерс вполне справлялась с буйными гриффиндорцами, которые не оставляли надежд поучаствовать в покорении далеких галактик. Рейвенклавцы строили предположения о магических формах жизни на других планетах. Хаффлпаффцы решили завести свой собственный единпроезд. А слизеринцы под влиянием Малфоя собирались заняться дайвингом, чтобы все-таки выяснить, не спрятаны ли именно в Черном озере легендарные артефакты друидов. Гарри переписывался с Сириусом Блэком. Тот зазывал его в гости, обещал невероятные приключения и подарки. Это было заманчиво, но Крестный почему-то выражал свое недовольство тем, что Гарри дружил с Малфоем. Еще коробило, что Блэк обещал разобраться со Снейпом, если тот будет придираться к Гарри. Профессор Снейп был строгим преподавателем, это так, но Гарри совсем не хотел, чтобы кто-то с ним разбирался. Ему были интересны зелья, и он искренне хотел заслужить одобрение декана Слизерина. Пасхальные каникулы все ученики провели в школе, старательно готовясь к экзаменам. Гермиона и Драко сдали все на превосходно, у Гарри было выше ожидаемого только по астрономии, остальное он сдал на превосходно, чем чрезвычайно гордился. Итак, этот учебный год закончился, и ученики радостно отправились на каникулы, предвкушая отдых и приключения. На платформе 9 Фрац 34 Гарри и Гермиону встречала Аделин. Она мило беседовала с Люциусом Малфоем и прочими родителями слизеринцев, которых Драко сумел привлечь к занятию серфингом. Малфой-старший уже заявил, что согласен спонсировать занятия группы юных волшебников этим магловским видом спорта. Под его строгим взглядом отцы Крэбба и Гейла копировали для остальных брошюры, каталоги и прейскуранты. «Я договорилась с тренером», — объясняла Аделин, — «доски для начала лучше арендовать. Занятия будут проходить в первой половине дня. На пляже есть очень приличное кафе, так что с питанием проблем не будет. Главное, чтобы ребята себя не выдали. Не хотелось бы злоупотреблять конфундусом». На заднем плане маячил совершенно обалдевший от такого зрелища Сириус Блэк с букетом красных роз в руках. Хогвартс-экспресс медленно подползал к платформе. Самые нетерпеливые студенты уже прыгали с подножек. Гермиона и Гарри выбрались из вагона и весело замахали Аделин. На платформе завертелась обычная карусель из встречающих и встречаемых. «Встречаемся послезавтра», — прокричал Драко. «Договорились», — ответил Гарри. «Мы вас всех ждем». Гермиона протискивалась к мисс Ньюбери. Рядом с Аделин нарисовался Сириус Блэк с букетом. «Здравствуйте, мистер Блэк», — поздоровалась вежливая девочка. «А вас уже выпустили из Святого Мунга?» Вокруг заглядывались. Люциус Малфой отвернулся, скрывая ехидную улыбку. «Я, вот», — смущенно проговорил покрасневший Блэк, явно не зная, куда деть букет. «А для кого цветы?» — продолжала Гермиона. «Э-э-э», — выдавил из себя Сириус и протянул букет Аделин. «Спасибо», — поблагодарила та, — «обожаю розы». Гарри стало смешно. Похоже, что его крестный не имел никакого понятия о том, как себя вести. Впрочем, если вспомнить, сколько лет он провел в тюрьме. «Ну что, пора домой?» — спросила Аделин. «Отметим окончание учебного года и ваши отметки». Это «домой» прозвучало для Гарри райской музыкой, и было так приятно сознавать, что все вкусности достанутся и ему тоже. «Я с вами», — проговорил Блэк, — «у меня есть подарки». «Подарки, это здорово», — заметила Аделин. «Но давайте уже отправимся домой, нужно еще поймать такси. Может, отпарируем?» — предложил Блэк. «Вы с Гермионой, я с Гарри». «Лучше на такси», — ответила Аделин. «Тетя не ждет нас так рано». Они прошли в магловскую часть вокзала. Такси быстро нашлось, и скоро довольная компания уже стояла перед камином в дырявом котле в очереди других студентов и их родителей. «Пообедайте с нами, мистер Блэк», — спросила Аделин. «У нас сегодня овощной суп и индейка, а на десерт клубничный пирог и мороженое». «Звучит заманчиво», — ответил Сириус. «Я, с удовольствием». Вскоре подошла их очередь, и они отправились в Сент-Айвс. Гарри и Гермиона радостно поздоровались с миссис Мьюзи. Аделин взмахом палочки отправила сундуки детей в их комнаты. Букет поставили в вазу, и миссис Мьюзи позвала всех к столу. «Очень вкусно», — похвалил Сириус. «У меня есть эльф, но он совсем меня не слушает». «Может, он болен?» – спросила Аделин. «Или вы еще не вступили в права наследника?» «Мое имя выжгли с родового гобелена», – ответил Сириус, наливая дамам вина. «Что-то натворили?» – поинтересовалась миссис Ньюзи. «Ушел из дома», – ответил Блэк. «А почему?» – спросила Гермиона. «Вам там было плохо? Вас пороли и морили голодом?» Блэк рассмеялся. «Нет, конечно», – ответил он. «Просто мои родители слишком кичились своей чистокровностью. Древнейшее и благороднейшее семейство Блэк. Вся моя семья – темные маги. Многие из них поддерживали того, кого нельзя называть. Вот я и ушел. Мать умерла, пока я был в тюрьме. Теперь дом и деньги мои. Вот только домовик и портрет матушки настроение портит». Гарри и Гермиона переглянулись. Двум сиротам было очень неприятно слышать такое. Они оба отдали бы все, чтобы вернуть своих родителей. Миссис Ньюзи поджала губы и с неудовольствием посмотрела на гостя. Аделин покачала головой, а Сириус, похоже, ничего не заметил. «Тот еще домик», — продолжал он, битком набит темными артефактами и книгами. «Надо будет все повыбрасывать». «Зачем же выбрасывать?» — не выдержала Аделин. «Если вам не нужно, обратитесь в отдел тайн или в Аврорат. Вдруг им что-нибудь пригодится. Например, для того, чтобы снять какое-нибудь мерзкое проклятие, или чтобы приготовить сложное зелье». «Вы так думаете?» – спросил Блэк. «Ну конечно», – подхватила Гермиона, «ведь чтобы снять темное проклятие, нужно про него все-все узнать». Блэк обалдело уставился на хозяек дома. «Действительно», – пробормотал он, «как это я не подумал, так и сделаю. Мне-то все это ни к чему. Вы, молодой человек, с фамильным достоянием поосторожнее», – проговорила миссис Ньюзи, «разбросать это проще всего. То, что вы сами с родителями ссорились, дело ваше, но ведь и у вас дети будут. Они могут и не понять, если вы их наследство разбазарите». Сириус смотрел на нее, приоткрыв рот от изумления. Аделин покачала головой. Гарри и Гермиона переглянулись. «Если вам не нужно», — сказала Гермиона, — «можете нам отдать». Аделин рассмеялась. «Пусть остается наследником мистера Блэка», — сказала она, — «а самое темное действительно лучше отдать в отдел тайн». Блэк несколько раз кивнул. Аделин натравила тарелки в мойку и выставила десерт. Гарри счастливо улыбнулся. Он обожал мороженое. «Столько всего задали на каникулы», — сказала Гермиона. «А у нас еще тренировки по серфингу. И мы хотели побывать в Баклинде, в музее Фрэнсиса Дрейка». «Тренировки почему?» — переспросила Блэк. «По серфингу», — ответил Гарри. «Это катание на досках по волнам. Мы с ребятами договорились. У нас будут занятия с тренером. Начинаем послезавтра». «Я с вами», — тут же заявил Блэк. «Мы встречаемся в 10 и идем на пляж», — сказала Аделин. «Заметано», — кивнул Блэк, — «и я приведу Рона Уизли». Гарри и Гермиона переглянулись и поморщились. Рыжий гриффиндорец успехом в Хогвартсе не пользовался. Гермиона презирала его за лень, а Гарри — за постоянные свары со слизеринцами. Аделин заметила, что ребята недовольны этим дополнением к их компании. «Дело в том», — сказала она, — «что договор с тренером уже заключен». «Я доплачу», — махнул рукой Сириус. «Уизли тупой», — сказала Гермиона, «а его братья противные. Они вечно придумывают мерзкие розыгрыши. И он вечно всех задирает», — добавил Гарри. «Из-за него Гриффиндор постоянно баллы теряет». Блэк удивленно переводил взгляд с мальчика на девочку и обратно. «Он все время цепляется к Драко», — продолжала Гермиона. «Завидует, наверное. Но ребята», — пробормотал Сириус, — «так же нельзя. Мы в школе от этого Уизли устали», — сказал Гарри, — «хоть на каникулах отдохнуть от него. Тем более, что с нами будут ребята со Слизерина. Тут такое начнется». «А вы, значит, дружите со слизеринцами?» — спросил Блэк. «Ну да», — подтвердила Гермиона, — «они нормальные ребята, с ними весело и интересно. Но ведь их родители были упивающимися смертью», — сказал Сириус. «Во-первых, не у всех», — ответила Гермиона, — «а во-вторых, дети за родителей не отвечают. И потом эти упивающиеся были чем-то вроде мафии», — поддержал подругу Гарри, «а мафия всегда любила всех запугивать. Наверняка, многим угрожали, что их родственников убьют, если они сами этому тому, кого нельзя называть, служить не будут». Гермиона важно кивнула. «Мафия?» — переспросил Блэк. «Мы дадим вам почитать про мафию», — сказала Аделин. «Это действительно очень похоже. К тому же вы сами только что рассказывали, что не поддерживали своих родителей». Блэк задумался. Было заметно, что подобные идеи ему в голову никогда не приходили. После обеда ребята отправились разбирать свои вещи. Блэк, нагруженный книгами про мафию, отбыл, пообещав прибыть послезавтра. Гарри не спалось. Он долго ворочался в постели, Потом решил сходить на кухню и выпить воды. В гостиной обнаружилась Аделин с модным журналом в руках. Похоже, что она не ложилась. «Не можешь заснуть?» – спросила она. «Может, выпьем чаю?» – Гарри кивнул. Вслед за ним в гостиную спустилась Гермиона. «Чего это вы такие бодрые?» – поинтересовалась Аделин. Гермиона широко зевнула и забралась на диван с ногами. «Просто я думала», – ответила она. «В самом деле?» – спросила Аделин. «И каков же результат?» «Мне не нравится Сириус Блэк», – сказала девочка. «Мне тоже», – кивнул Гарри, усаживаясь в кресло. Аделин вышла на кухню, наполнила и вскипятила с помощью волшебства чайник и вернулась в гостиную с подносом, уставленным всем необходимым для полночного чаепития. «И чем же вам обоим не нравится мистер Блэк?» – спросила она, заваривая чай. «Можно подумать, он тебе нравится», – сказала Гермиона, «хотя это тебе он розы подарил». «По-твоему, мне можно подарить розы только со злым умыслом?» – поинтересовалась Аделин, расставляя на столе чашки. «Нет, конечно», – покачала головой Гермиона, «но ему явно что-то нужно». «Все просто», – сказала Аделин. «Мистер Блэк хотел быть опекуном Гарри, но ему сперва надо было лечиться. А теперь он пытается наладить с нами отношения. Он плохо говорит про своих родителей», – сказал Гарри, «при этом пользуется их деньгами и живет в их доме. И еще выбрасывает книги и артефакты», — продолжила Гермиона. «По крайней мере, мы можем помочь ему», — проговорила Аделин, разливая чай. «Он уже согласился не выбрасывать все из дома. Думаешь, нам удастся его перевоспитать?» — спросила Гермиона. «Он же взрослый. Перевоспитать вряд ли получится, но помочь ему мы можем». «Хм», — сказал Гарри. «А зачем он хотел притащить Уизли? Видимо, считает этого мальчика подходящей для вас компанией», пожала плечами Аделин, «но если вы так не считаете, то можете с ним не общаться». «Спасибо, мэм», дуэтом ответили Гарри и Гермиона и рассмеялись. Через день через камин прибыла развеселая компания слизеринцев во главе с хмурым Снипом, которого опять подрядили надзирать за подопечными. «Ну что, пошли», — скомандовала Гермиона. «Ребята, у всех есть защитный крем?» — спросила Аделин. «Никто не обгорит, все-таки несколько часов на солнце». «Не волнуйтесь, мисс Ньюберри, все будет в порядке», — ответил Драко. Остальные кивнули. Блэк опаздывал, его решили не ждать. В конце концов, он не ребенок и вполне может добраться до пляжа самостоятельно. На пляже компанию уже ждал тренер. Аделин устроилась в шезлонге под тентом. С ней примостился рядом. Мастер зелий довольно необычно смотрелся на пляже в джинсах и белой рубашке, у которой была расстегнута только одна самая верхняя пуговица. Он с некоторым напряжением оглядывался на девушек в откровенных купальниках. Неподалеку от них тренер Дик Трейси объяснял ребятне правила безопасности. «Думаете, все будет в порядке?» – спросил Снейп. «Надеюсь», – усмехнулась Аделин. На ней самой был довольно скромный купальник, она не хотела шокировать юных волшебников. Но для мастера зелья этого было достаточно. Он старательно отводил глаза. Возле Аделин появилась большая черная собака. Пес уселся на песок и зарычал на Снейпа. Тот демонстративно отвернулся. «Не смешно, Блэк», — буркнул он. «А не магия?» — приподняла бровь Аделин. Пес оглянулся по сторонам и перекинулся в человека. Это действительно был Сириус Блэк, одетый в шорты и распахнутую гавайскую рубаху. «Ты что тут забыл, Снейп?» — неприязненно спросил он. «Если ты не заметил, Блэк, то здесь мои ученики, я за них отвечаю». Ребята весело переговаривались, разбирая доски. В море уже виднелись силуэты серфингистов. «Здорово», — заметил Блэк. «Может и мне попробовать?» «Почему бы и нет?» — пожала плечами Аделин. Блэк лениво поднялся, сбросил одежду, оставшись в ярко-красных плавках с золотой отделкой, и, явно красуясь, направился к воде. «И как это я не догадалась нацепить что-нибудь синее с коричневым?» — хмыкнула Аделин. «Надеюсь, мистер Снейп, на вас нет ничего зеленого с серебром». Снейп закусил губу. «Надеюсь, вы поверите мне на слово», — сказал он. Аделин рассмеялась. К ее смуглой коже очень шел купальник желтого цвета. На нежной шее блестела серебряная цепочка, на которой висел тоненький крестик. Снейп чуть заметно улыбнулся. Похоже, что без общества школьного недруга он чувствовал себя более непринужденно. «Вам не дают отдохнуть на каникулах?» — спросила Аделин. Он пожал плечами. «Меня редко спрашивают о моих желаниях, но тут не так уж и плохо. А во второй половине дня я совершенно свободен. Будете отдыхать или займетесь зельями?» Он удивленно взглянул на нее. Аделин улыбнулась. «Моя знакомая выписывает вестник зельеварения», — пояснила она. Щеки с ней почуть порозовели от удовольствия. «А вы зельями не интересуетесь?» — спросил он. «Мне всегда легче давались чары», — ответила Аделин. «И руны. Эти знания я использую в работе. Зелья мне никогда особенно не удавались». «Занятно», — проговорил Снейп, — «но что-то в этом есть. Мы, слизеринцы, всегда были сильны в зельях, рейвенклавцы, в чарах, хаффлпаффцы, в гербологии, а гриффиндорцы, в трансфигурации. А ведь действительно», — удивилась Аделин, — «я как-то никогда не думала об этом». Снейп наклонил голову в ее сторону, его ноздри чуть дрогнули. «Вы пользуетесь кремом золота Акапулько?» — спросил он. «Да», — кивнула Аделин, — «вы догадались по запаху?» Он кивнул. «Я же зельевар», — Аделин улыбнулась. «Обожаю горький шоколад», — сказала она, — «да и сам крем замечательный, хоть и название как у сорта марихуаны». Снейп усмехнулся. Аделин сама была как горький шоколад. Лили очень переживала, что не может в свое удовольствие поваляться на пляже. Да что там пляж, как и у всех рыжих, у нее была очень белая и тонкая кожа, которая моментально обгорала на солнце, и веснушки. Лили, как странно, что рядом с Аделин он всегда вспоминал Лили, хотя они были совершенно не похожи. Студенты радостно плескались в воде. У Драка получилось продержаться на доске целую минуту. Гермиона дрессировала Крэбба и Гайла. «Надо с этим что-то делать», — заметила Аделин. «Мальчишки могут и обидеться». «Ничего», — хмыкнул Снейп, — «им полезно». Блэк поплыл куда-то по направлению к Америке. Аделин поправила соломенную шляпу и надела солнечные очки. «Как думаете, не утонет?» — спросила она. Снейп демонстративно пожал плечами. «Блэк», — переспросил он, — «такое не тонет». Аделин фыркнула. «Ваша взаимная любовь крепнет день ото дня», — проговорила она. Мимо них пробежал ребенок. Уворачиваясь летящего во все стороны песка, Снейп слишком близко наклонился к своей собеседнице. Его волосы скользнули по гладкой загорелой коже. «Извините», — пробормотал он. «Мерлин, за что ему это?» Ее кожа пахла шоколадом и мускусом. Он ощущал тепло ее тела. Достаточно было повернуть голову, чтобы коснуться губами восхитительного бедра. И ему хотелось этого. Хотелось узнать вкус этой нежной кожи, прикоснуться к ней. Дьявол, только этого и не хватало. Что она о нем подумает? Аделин с интересом наблюдала за мучениями своего соседа. Будучи дамой наблюдательной, она прекрасно понимала, что Северус с ней испытывает совершенно определенные желания. Честно говоря, она бы сочла личным оскорблением, если бы он никак не отреагировал на ее прелести. Странным было другое. Взрослый 30-летний мужчина смущался как подросток. Занятие подошло к концу. Довольные студенты устроились на песке. «Есть над чем работать», — сказал тренер, — «но ребята способные. Жду вас завтра в это же время». «Ну как?» — спросила Аделин у мальчишек. «Класс», — выразил общее мнение Крэп. «Нот и Забини кивнули. Они тоже получили море удовольствия». «Никогда не думал, что магловский спорт может быть таким замечательным», — сказал Гойл. «У нас даже немного получилось». «Это из-за того, что вы все летаете на метлах», — пояснила Аделин. «Это здорово помогает держать равновесие. Никто не хочет перекусить?» «Было бы неплохо», — заметил Снейп, поднимаясь на ноги и отряхивая джинсы. Аделин завязала на бедрах паря. Второй кусок ткани превратился в подобие блузки. «Эффектно», — заметил Драко Малфой. Из воды медленно выбрался Сириус Блэк. Снейп оглянулся по сторонам, убедился, что на них никто не смотрит, и быстро наложил на всех высушивающие чары. «Спасибо, профессор», — поблагодарила Гермиона. «В мокром купальнике было некомфортно. А как обходятся маглы?» — спросил Забини. «Переодеваются», — ответила Аделин. К ним подошел Блэк. «Мы собираемся перекусить», — сказала ему Аделин. «Вы с нами?» «Конечно», — широко улыбнулся Сириус. Компания переместилась в кафе. Вскоре им принесли апельсиновый сок, мороженое и пирожные. Аделин и Снейп пили кофе. Сириус немного помялся и заказал пиво. Гермиона смотрела на него с осуждением. Гарри фыркнул. «Вхатшал веда витха дрункин сайлор, ярлы инхемарнинг, напелан». Ребята заинтересованно уставились на него. Гермиона и Аделин подхватили песенку. «Что?» – переспросил Сириус. «Причем тут пьяный моряк?» «Ну вы же пьете пиво с утра», – пояснила Гермиона. «Значит, я теперь пьяный моряк?» – возмутился Блэк. Драко и Теодор переглянулись. «Забавная песенка, Гарри», — сказал Малфой. «Надо будет списать у тебя слова. Это будет наша песенка», — тут же предложила Гермиона, — «нашей компании по занятиям серфингом». Эта идея понравилась. Драко решил сделать и значки, чтобы в Хогвартсе им все завидовали. «Мне тоже значок», — потребовал Блэк. Снейп пил кофе и чуть заметно ухмылялся. Он смутно помнил старинную песенку. Кажется, он слышал ее в каком-то пабе. Или от макгловских детей, живущих по соседству с его домом. Неважно. Надеюсь, что за такими интересными занятиями вы не забудете про домашнее задание, заметил он. Можете поверить моему опыту, каникулы всегда заканчиваются слишком быстро. Это точно, улыбнулась Аделин. Блэк допил свое пиво. Много задали? Спросил он. Студенты энергично закивали. Но это так интересно, сказала Гермиона. Особенно практическое применение. Если вам с Гарри понадобится практика по зельям, то можете приходить к нам, сказал Драко. У нас хорошая зельеварня, большая библиотека и много ингредиентов в хранилище. Снейп вздохнул. Было совершенно ясно, кого именно Люциус попросит проконтролировать процесс. А когда мы в музей пойдем? Спросил Винс. Думаю, что на следующей неделе, ответила Аделин. С нами Невилл пойдет, сказала Гермиона. На серфинг его бабушка не пустила, а во все музеи он очень хочет. И еще можно будет устроить пикник в холмах. Там так здорово. Не бойтесь попасть в холм эльфов и провести там несколько столетий, мисс Грейнджер, усмехнулся Снейп. Гермиона энергично замотала головой. Мы возьмем с собой холодное железо, заявила она. А потом, мы с Аделин уже ходили в холмы, и с нами ничего не случилось. Да и день святого Джона уже прошел. То есть Литта. У всех мальчишек заблестели глаза. Сириус Блэк широко улыбнулся. Это будет здорово, сказал он. Я с вами. У меня есть несколько кованых железных гвоздей, сказала Аделин. Думаю, что может пригодиться. Разве малый народец так боится железа? Спросил Забини. Такова легенда, ответила Аделин. Я тоже об этом слышал, кивнул Нот. Вот было бы здорово получить благословение эльфов. Нужно будет взять с собой подарки, сказал Драко. Я уточню у отца, что больше всего любит жители холмов. Об экспедиции договорились. Было решено, что слизеринцы разузнают все, что можно о предпочтениях малого народца. В компанию приглашался Невилл. Блэк предложил на всякий случай взять с собой метлы. С ней потерзали смутные сомнения, но деваться было некуда. Стал деканом, паси студентов. Невилл отнесся к приглашению в холмы с неожиданным энтузиазмом. Большая библиотека Лонгботтомов была к услугам путешественников. Эльфы могут помочь, а могут и наказать, рассказывала Гермиона Гарри после следующей тренировки. А еще можно найти свою судьбу, как тот мальчик из сказки. Гарри кивнул. Мальчика из сказки ему было очень жалко. Конечно, тот был рад служить людям, но все-таки обидно, что его судьбу выбрал за него Астор. Это только сказка, заметила Аделин, хотя чем-то похоже на историю Гарри. Вы думаете? Переспросил потрясенный Гарри. Тебя тоже забрали из того мира, в котором ты был рожден, и похоже, что твою судьбу за тебя тоже выбрали. Но я не хочу. Правильно, кивнула Аделин, все зависит от тебя. Очень важно принять правильное решение, разобраться в том, чего ты на самом деле хочешь. Гарри задумался, несколько раз кивнул. У тебя получится, сказала ему Гермиона, обязательно получится. Мы все в тебя верим, получится, пробормотал Гарри. Экспедиция в холмы состоялась через 3 дня. Все дружно запаслись свежим хлебом и молоком. Блэк и Снейп принесли по бутылке вина. Не то, чтобы они так уж верили в успех экспедиции, но поддержать энтузиастов пришлось. Невилл принес пряники и конфеты, а Гермиона тащила большую корзину с пирожками-корнишами. Аделин раздала всем по большому, вручную выкованному гвоздю. Взрослые волшебники наложили на детей чары незаметности. И вот с заднего двора дома на Трелани Роуд взлетели на метлах 8 детей и 3 взрослых. Гермионе одолжил свою старую метлу Драко Малфой. На день рождения родители подарили ему Нимбус 2001. Было решено направиться в окрестности замка Тинтагиль. По авторитетному мнению Люциуса Малфоя, именно в этом месте, где по преданию родился король Артур, скорее всего можно было найти вход в холмы. Впрочем, глава древнего магического рода явно не очень верил в успех предприятия, иначе просто не отпустил бы в такое место сына и наследника. Северус Снейп давно смирился со своей судьбой и уже привычно участвовал в очередном культурно-просветительском проекте. Сириус Блэк наслаждался свежим ветром и полетом. Для большинства студентов эта экскурсия была просто очередным приключением. Только Невилл жаждал увидеть мифических существ, чтобы попросить у них здоровья для своих родителей. А Гарри, снова перечитавший сказку Р. Киплинга, был готов узнать свою судьбу. Величественных развалин команда достигла к полудню. «Вот это да!» — сказал Драко. «Винс, Ты колдокамеру захватил, нужно будет снимков наделать. А как же, сказал Крэп, я без нее теперь никуда. Но пока нужно поискать место, чтобы оставить наши дары, сказала Гермиона. С ней все согласились. Полдень, как и полночь, являлся часом активности потусторонних сил. Подходящее место, большой плоский камень, лежащий рядом со стоячим дольменом, обнаружил с воздуха Невиллу. Ну, что ж, заявил Сириус Блэк. Приступим. Волшебники аккуратно разложили свои дары и сели в отдалении. Солнце припекало, громко трещали цикады, наваливалась дремота. Гермионе Грейнджер снились ее мама и папа, которые улыбались ей, говорили, что гордятся ей. Она почувствовала древнюю силу, которая вливалась в нее. «Ты будешь сильной ведьмой», – прошелестел чей-то голос, – «ты сможешь многое. В тебе много света и добра, и ты будешь учить детей, когда вырастешь. Спасибо». Поблагодарила девочка, а вы кто, разве это важно, рассмеялся голос, не знаю, но спасибо, что заговорили со мной, ни за что, ты сумел найти верных друзей, Драко, но сумеешь ли ты их удержать, деньги и древний род, это еще не все, я знаю, ответил мальчик, что ж, получай ты свой дар, твой отец совершил ошибку, связав свою судьбу с безумцем, я освобождаю его, а тебя никто и никогда не сможет поработить. Винс и Грег, верные друзья, что ж, пусть и ваши отцы получат свободу, а вы станете теми, кем захотите сами. Теодор, твой отец отныне свободен, а ты сможешь прославить свой род. Блейз, ты будешь богат и известен. Сейчас у тебя нет заветного желания, но скоро оно появится и исполнится. Здравствуй, Аделин, мы давно следим за тобой, ты добра и щедра. Ты найдешь свою любовь и будешь счастлива. Глупый Сириус, зачем тебе добиваться женщины, которая тебе совсем не нужна? Оставь ее и наслаждайся жизнью. И не переживай за крестника, он вполне может за тебя постоять. Ах, Сириус, сколько можно жить прошлым? Отпусти свое сердце на свободу. Та, что сделает тебя счастливым, рядом. Похорони уже своих мертвецов и будь свободен. Невиллу, храбрый мальчик, я знаю, о чем ты мечтаешь. Не волнуйся. Твои мама и папа вспомнят тебя, они будут здоровы, а ты сможешь помогать другим. О, Гарри, как хорошо, что ты пришел, тебе столько пришлось пережить и потерять, и ты не уверен в своем будущем. Ты прав, но ты можешь выбрать, для тебя действительно избрали путь жертвенного служения, но это был не твой выбор. Чего же ты хочешь? Гарри увидел перед собой меч, корону, рабский ошейник и книгу. Я могу выбрать? Спросил он. Да, можешь, и смотри, не ошибись. Второго шанса не будет. Он еще раз осмотрел висящие в воздухе предметы. Меч, но он не хочет ни с кем сражаться. Корона, тоже нет. Ошейник, нет и еще раз нет. Достаточно пробыл домовым эльфом у Дурслей. Значит, книга, знание, да, это будет лучше всего. Я выбрал, ответил он. Хороший выбор, Гарри Поттер, похвалил голос. Да свершится. Грянул гром. Путешественники испуганно вскочили. Как это они задремали и не заметили, что все небо затянуло тучами, или не все небо, гроза бушевала прямо у них над головой, а вокруг холмы и поля по-прежнему утопали в солнечном свете. «Бежим!» — крикнул Сириус. Они быстро сбежали с холма, даже не заметив, как пропали их дары. Потом они пообедали в гостинице, долго бродили по развалинам, посетили пещеру Мерлина, о произошедшем не говорили. Это же были подарки фей. Вам интересно, чем закончилась эта история? Ну что ж, в тот же день одинокая молния спалила дом в Годриковой лощине. В пожаре погиб Альбус Дамблдор. Сотрудники отдела тайн разгадали все загадки Волдеморта и избавили мир от темного лорда. Сириус Блэк угомонился, привел в порядок свой дом. А еще через год все весело гуляли на его свадьбе с очаровательной ведьмой из семьи Макмилланов. Сириус Снейп стал встречаться с Аделин. Они долго жили на два дома, а съехались вместе уже после смерти миссис Мьюзи, которая все-таки сумела настоять на церковном браке. Драко Малфой все-таки нырнул с аквалангом в Черное озеро и действительно нашел там несколько древних артефактов. Винс и Грег стали известными спортсменами. Блейз Забини объехал весь мир и издал книгу о своих путешествиях, ставшую бестселлером. Теодор Нотт прославился, как специалист по древним артефактам. Невилл Лонгботтом стал известным целителем, а Гермиона Грейнджер стала преподавать в Хогвартсе магловедение. Гарри Поттер так и не узнал, что случилось в ночь на Хэллоуин 1981 года. Зато он с отличием закончил Хогвартс, поступил в ученики к профессору Снейпу и вместе с ним изобрел несколько зелий. Но это уже совсем другая история. Конец.